Глава 56. Цель оправдывает средства. Обстоятельства складывались для меня вполне удачно. Я чувствовал, что я на правильном пути. Препятствия обычно даются, чтобы перенастроить маршрут или проверить намерения ходока. Я же не сомневался ни в себе, ни в выбранном направлении. Все шло правильно, как должно. Зузо мне пришлось несладко, как могло показаться на первый взгляд. Роль расчетливого манипулятора далась мне тяжело. Я заключил сделку с совестью и ощущал мерзкое послевкусие. Обманул беззащитного ребенка и был таков. Я отправился дальше на поиски других. Но вместо того, чтобы сфокусироваться на внешнем, я занимался откровенным самоедством. «Гарри, хватит уже. Что сделано, то сделано. Любое твое решение верное», — уговаривал я себя, но это не помогало. Автопилот привел меня к заброшенному зданию. Я поднялся по полуразрушенным ступеням и вошел в проем с покореженными распашными дверями. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» Меня чуть не сбила с ног голограмма нищенки, бесшумно пронесшаяся к выходу. «Эй!» — повторил я. «Смотря кто спрашивает», — донеслось из темноты. «Меня зовут Гарри. «А ты, наверное, Эдди?» — предположил я. Место идеально вписывалось в его психологический портрет, составленный Лорой. «Эдвард!» — поправил меня голос. «Как ты попал в подземку?» «Выйди и поговорим нормально». «Меня все и так устраивает. Ты пришел ко мне, а не наоборот. И веди себя подобающе гостю, без условий». Тон его не предвещал ничего хорошего, и я сбавил обороты. «Извини, могу я пройти?» «Вот так уже лучше. Проходи». Он насвистывал незатейливую мелодию из «Завтрака у Тиффани». Я последовал на звук, выверяя в кромешной темноте каждый шаг. Вскоре глаза попривыкли, и я мог разглядеть очертания предметов. Эдди сидел на кровати в глубине помещения. Когда я приблизился, он повторил вопрос. «Как ты здесь оказался?» «Так же, как и ты». «Бесишь!» — прошипел Эдди. «Неужели до сегодняшнего дня ты не встречал здесь других?» «Встречал. Но в отличие от тебя, они не пытались заговорить со мной, чему я и рад. Давай уже, выкладывай подробности, раз пришел. Мне любопытно». «Если не брать в расчет голопроекции, нас здесь 13, и все мы части одной личности». «Что за чушь ты несешь?» — возмутился Эдди. «Это правда. Тело одно, но используем его мы по очереди. Разве ты никогда не терял память?» «Да постоянно. Только при чем здесь это?» «Время, о котором ты не помнишь, использовал кто-то другой». «Допустим, что так. Хотя верится с трудом. И что дальше?» «Среди нас есть один тип, который натворил дело, и платить за это придется всем вместе. Понимаешь?» «Я не оставляю следов». «А речь не о тебе вовсе. Твои махинации невинны по сравнению с серией жестоких убийств». Он выдержал паузу. «Я полагаю, что у тебя есть план?» «Да. Единственный способ взять контроль над ситуацией — это произвести процедуру слияния и вернуть личности целостность». «Хм. И кто же возьмет управление на себя?» «Истинный хозяин тела и разума, а душа объединит всех нас». «Умно придумано. И это, конечно же, ты». «Я в этом не уверен», — возразил я. «Самое раннее, что я помню, себя в 16-летнем возрасте. Значит, это точно не я. И, следовательно, моего согласия тебе не видать. Я не слышал ни одной причины, почему я должен положить себя на алтарь для жертвоприношений». «Но», — хотел возразить я. Он оборвал меня. «Разговор окончен. Пошел вон». Я развернулся и направился к выходу. Эдди — матерый парень, и я убедился, что спорить с ним бесполезно. Вот и препятствие. Сдаваться я не собирался. Нужно было лишь перестроить маршрут и зайти с другой стороны. Я не покинул здание. Скрывшись за открытой дверцей шкафа, я стал ждать. Моральные терзания больше не беспокоили меня. Столкнувшись с непробиваемой броней единственного правильного мнения, коим считал его Эдди, я осознал, что все же есть моменты, когда цель оправдывает средства. И это был как раз тот случай. Спасение души я посчитал веским аргументом. Эдди растянулся на кровати и еще какое-то время насвистывал всю ту же мелодию. Я почти не дышал, чтобы не выдать своего присутствия. И жутко перепугался, когда заметил движение. Голограмма нищенки прошмыгнула мимо меня и легла с Эдди в обнимку. Тот не шелохнулся. Я слышал, как он посапывает. Оставаясь в укрытии, я начал сеанс гипноза. И вскоре, довольный результатом, покинул это забытое Богом место.